В тот момент, когда они вошли в ресторанные двери, и из лифта под часами вывалилась Мелисса Синьокова, беспрестанно сморкавшаяся в огромный клетчатый платок. Этот платок Васькин, конечно, не весь как попал в ее сумку с вензелями, и теперь в ее одинокой простуженной жизни служил единственным утешением. Кивнув швейцару, Мелисса вышла на улицу, прищурилась на солнце и зябко поежилась. Температура все поднималась, и она мучительно мерзла, тряслась просто. «Такси?» — спросил швейцар. И Мелисса помотала головой, ей не нужно было такси. Отцепление уже сняли, полосатые ленты размотали, только на той стороне, где замертво упал бедный лидер правой фракции, еще проводились какие-то следственные действия. Стоянка была расчищена от машин, стояли железные турникеты, и ковырялись, курили люди. Мелисса смотрела, наверное, одну секунду, и тут к подъезду подъехала машина, довольно грязная, не слишком новая. И шофер, потянувшись через сиденье, открыл ей переднюю дверь. — Садитесь. Согнувшись почти пополам и вздыхая, она полезла в машину, уселась, кое-как пристроила ноги, чихнула и утерла нос. — Куда мы едем? — Недалеко. — Непонятно, — ответил шофер, нажал на газ, и машина пересекла площадь и покатила в сторону Адмиралтейского садика. Слева был Исааки. Мелисса все выворачивала шею, чтобы посмотреть на него поближе, но строительный забор испортил весь вид. Машина, не спеша, продвигалась по узкому проходу между длинным желтым домом и серым строительным забором. Восхитительное сочетание, особенно для воспаленных глаз. «Да что это она выдумала?» — невнятно из-за платка спросила Мелисса у водителя. «Она же знает, что я болею». Ни впереди, ни сзади не было ни одной машины. Как ни в чем не бывало, водитель пошарил под сиденьем, вытащил из него какую-то штуку, взял за нее поудобнее. Мелисса смотрела с интересом и деловито пустил струю прямо в лицо знаменитой писательницы. Она замахала руками, вытаращила глаза, стала хватать ртом воздух и уже через секунду ничего не видела и не слышала. Когда она обмякла на сиденье и закатила глаза, водитель перестал закрываться рукавом, опустил стекло с своей стороны, перехватил руль и нажал на газ. Баллончик полетел в окно, машина повернула налево. В пустом 416-м номере под красным пледом надрывался мобильный телефон, который Мелисса, конечно же, позабыла. «Вызывает Василий», — было написано на экранчике. Эта надпись почему-то всегда казалась Мелиссе очень смешной. Полянский, под каким-то предлогом вышедший из ресторана, издалека из-за стеклянной стены показал, что Константинова не нашел. Помотал головой. «Да что за дела такие? Вы будете обедать?» Лера с удовольствием пообедала бы. Но температурная писательница, страдающая в номере, невидимо взывала к ее совести. Надо было отправить кого-нибудь к ней в номер за билетом, его нужно поменять на сегодняшнее число. Лера была неумолима. Она заберет ее в Москву и сдаст с рук на руки Василию. Еще не хватает, чтобы Синьокова заполучила воспаление легких и вогнала нацию в тоску и печаль. Нация очень любила Мелиссина детектива. «Я-то в любом случае пообедаю», — сообщил Боголюбов. «С голоду подыхаю». Жена решила меня салатами взять. Любовь она меня не добила, так теперь на салаты перешла, и вот от них-то я и сдохну скоро. Полянский подошел, официант выдвинул ему стул, он уселся и сразу же заложил ногу на ногу, как бы демонстрируя, что с ним никакого понебратства быть не может. — Пообедаем? — спросил у него Лера. — А то что ж, господин Боголюбов будет один стараться? Полянский пожал плечами. Иногда Лера его ненавидела. «Ну что это такое? Ей необходима действенная поддержка. А он сидит себе, пожимает плечами, толком ничего не говорит, зато ногу на ногу шикарно закладывает». Именно из-за Полянского и своего раздражения она приняла решение. «Пожалуй, я буду обедать». «Вы здесь бывали раньше, господин Боголюбов. Что-то есть вкусного. Называйте меня Андреем, а вы меня Лерой». «Окей». «Вкусно здесь все», — Русская кухня, как вы можете заметить. Блины с икрой, семга, щи буфетский и нарзан. Водку вы, конечно, пить не будете? Вопрос был задан так, что ответить на него можно было только «конечно, буду», чтобы не показаться ханжой и лицемером, то есть лицемеркой. И Лера ответила «конечно, нет». «Понятно». «А вы, господин Полянский?» «Боюсь, что нет». «Ну, я так и знал, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Трезвый пьяному не товарищ. Гусь-свинье, — поправила Лера, — русская народная мудрость». «Вот именно мудрость». Боголюбов быстро заказал себе обед, и блинов, и икры, и борща с пампушкой, и утку с брусникой, и лафитничек. Лера подумала и заказала все наоборот. Салат с рукколой, протертый суп, суфле и рюмку порто. Боголюбов посмотрел уважительно. — А вы где учились? — В университете. — Нет, вот этому, — и он кивнул в спину официантки, уносившей Лерин заказ. «Как производить впечатление на мужчин в ресторане?» Полянский усмехнулся. Он заказал салат столичный и котлеты по-киевски. А всему непонятно было, как именно он усмехается, с гордостью за Леру или с презрением к ней. «Этому, уважаемый Андрей, научиться никак нельзя. Это само приходит в процессе, так сказать, жизни, или не приходит?» Боголюбов вытащил хлеб из корзинки и стал жевать, отрывая куски ровными белыми зубами. На пальцах у него осталась белая и тонкая, как пыль, мука, и он старательно вытер пальцы о льняную скатерть. — Напрасно уж вы так стараетесь, — сказал он, прожевав. — Нам с вами детей не крестить, жениться я на вас не могу, уже женат, а так, что ж попсту бисер перед свиньями метать. Лере принесли ее порт, и она сделала осторожный глоток. «Хорошо», — сказала она. Порто был отличный. «Только вы уж тоже особенно не утруждайтесь. Если хотите что-то сказать, говорите. А нет, так я съем свой суп и пойду. У меня подругу угораздило здесь заболеть». «Подругу?» «Элиса Синёкова, моя подруга, и она заболела». «Это которая то ли на телевидении, то ли на радио, да, такая высокая. Она пишет детективы». Боголюбов еще отломил кусок хлеба. — Я всякие мусоры не читаю, времени жаль, но вполне готов уважать вашу подругу, ее тяжелую болезнь. Продолжительную? — Да нет, пока не слишком. — Ну и слава богу. — Валерия Алексеевна. Он замолчал, подождал, пока официант расставит перед ними салаты и закуски. Официант расставлял долго, очень старался, чтобы было красиво и достойно. Рукколы изумрудной горкой, салат столичный, торжественно-советский, майонезной кучкой, русские блины на широкомордой купеческой тарелке и разная икра в вазочках. Боголюбов, проигнорировав многочисленные ножи и вилки, взял блин лукой, свернул и откусил половину его, как отрезал. Лера с отвращением смотрела, как двигаются мощные челюсти, словно у бульдога. — Я хотел вам вот что сказать, — начал он, проживав. — Садовников, покойник, никакие контракты с вами подписывать не собирался. И никакое стратегическое партнерство на будущих выборах не планировал. Это я вам точно говорю. — Откуда вы знаете? — От верблюда, — сказал Боголюбов, кончиком ножа подцепил из вазочки икру и заел ею блин. Лера подумала, что сию минуту швырнет ему в голову хрустальную мисочку со льдом. Она даже представила себе, как лед пополам с икрой потекут по его физиономии. Ах, как бы это было замечательно швырнуть! Полянский пожал плечами. — Лера, кажется, мы теряем время. И у нас еще очень много дел. Мы просим извинить нас, господин Боголюбов. Нам некогда разгадывать ваши шарады. У нас самолет скоро. Такая неожиданная поддержка со стороны утонченного тезки великого режиссера сразу успокоила Леру, и видение Боголюбова с вазочкой для льда на голове перестало маячить у нее перед глазами. Боголюбов помолчал. — Да ладно, — сказал он наконец. — Прошу меня извинить, или, как говорят в таких случаях, в вашем кругу. — В каком таком кругу? — уточнила Лера. Боголюбов ничего не ответил. И стало ясно, что некое испытание, которое зачем-то устроил им, закончено — и можно, наконец, переходить к делу. — Так из чего вы решили, что Садовников не собирался подписывать договор с нами? — Потому что он уже подписал его со мной. Ледяная вилка стукнула в фарфор. Полянский перестал жевать салат столичный. Голуби замерли за стеклом. Официанты окаменели в причудливых позах. Мир остановился. — Что? — переспросила Лера и посмотрела на свою стукнувшую вилку. — Что? Мир ожил и задвигался, и задышал, но это был уже не тот мир, в котором Лера заказывала себе салат из рукколы и рюмку порта, а какой-то другой, совершенно незнакомый. — То, что услышали, — миролюбиво сказал Боголюбов. — Несколько дней назад, в обстановке строгой и чрезвычайной секретности, господин Садовников подписал со мной договор. Хотите посмотреть? — Хочу, — хрипло сказала Лера. — Тогда добро пожаловать в мой офис. С собой у меня бумаг, естественно, нет, но если на самом деле хотите, я вам его покажу, так уж и быть. Лера посмотрела на Полянского. Полянский посмотрел на нее. Саша Константинов. Первый друг и советчик, где ты? Боголюбов свернул второй блин, зачерпнул им икру и отправил в рот. Зачем вы мне это рассказали? Затем, что у вас неприятности, безмятежно сообщил Боголюбов. В чем крупные, насколько я могу судить? Я вполне допускаю, что Садовникова вы не заказывали, но ситуацию уж точно вы не контролируете. Я просто хотел вас предупредить. Зачем Садовников сегодня встречался со мной, если у него на руках был подписанный договор с вами? Откуда ж мне знать, голубчик? — воскликнул Боголюбов тоном деревенского фельдшера. Откуда ж мне знать? «А откуда вы узнали, что он со мной сегодня здесь встречается?» Боголюбов посмотрел на нее. Он смотрел все время только на нее, вовсе игнорируя Полянского. «От Садовникова!» «А зачем Баширову нужно было присутствовать при нашей встрече?» «Вы себе льстите, по-моему!» Невозмутимо жуя сказал Боголюбов. «Какое, может быть, Баширову дело до вас и вашей встречи с кем-то там?» Вот про себя я могу точно сказать, что я приехал специально, чтобы посмотреть, как Герман станет морочить вам голову. — Для чего вы хотели на это смотреть? — Унижение врага, — сказал Боголюбов наставительно. — Почти смерть врага. Наслаждение для усталых глаз. Лера Любанова стиснула кулачок и посмотрела в окно. Вечернее солнце отражалось от стекол домов на той стороне проспекта, и чувствовалось, что там, за окнами, очень хорошо, приветливо, ясно. Там Балтика, весна, Невский ветер, а здесь внутри противно и гадко. «Кто убил Садовникова?» «Здрасте вам! Приехали!» — удивился Боголюбов. Вы же умная девушка, что вы идиотские вопросы задаете? У меня не осталось других. — Ну, хорошо, — сказал Боголюбов, положил локти на стол и подался к ней. — Могу сказать вам совершенно точно, я его не убивал. — Но вы знали о том, что готовится его убийство? — Да нет же! — Ничего я не знал, такими вещами не делятся, знаете. — Кто мог его заказать? — Ваш принципал? — Мой кто? — Ахмед Салманович Баширов. Боголюбов помолчал. — А почему тогда не ваш? — Вадим Петрович Сосницкий, он тоже вполне мог заказать Садовникова, если вы думаете, что сказал Баширов. — Я не понимаю, что здесь делал Баширов, — визгливым тоном произнесла Лера. — Ну, вы-то развлекались, а он тут что делал? Протянул Боголюбов. Это ж вы сами у него спросите, а я не знаю. Так что, если хотите договор, приезжайте завтра в мой московский офис. Только не присылайте никого. В руки не дам, будете читать при мне. Это нет недоверия к вам, а из простой предосторожности. Садовников убит, причем практически в моем присутствии. Правоохранительные органы заинтересуются, и что ж я им предъявлю, если вы договор мой своруете? «Послушайте, — сказал Вера, — вы что себе позволяете? Я вам не жена и не мамаша, так что держите себя в руках». «Не мамаша, — согласился Боголюбов. — Это точно, не мамаша». Он огляделся и вытер сальные пальцы о льняную скатерть. «Так что поливайте фикусы и высылайте деньги. Не пугайтесь, такая присказка у нас была в полку. Если бы вы так старательно не изображали пролетария умеренного труда, мне было бы легче с вами беседовать», — сухо сказала Лера. «А за информацию спасибо». «Да, пожалуйста, обращайтесь. Завтра я к вам подъеду и посмотрю договор. А каким числом он подписан?» «Точно не скажу, но уж недели две прошло». «Ах, две недели!» — пробормотала Лера. «Две недели назад она летала в Лондон и все подробно обсуждала с Сосницким, как именно газета «Власть и деньги» станет поддерживать на будущих выборах Россию правую. Выходит, он вызывал ее в Лондон, обсуждал с ней будущее и знал, что никакого будущего уже нет. Что за игру он ведет? Зачем он ее ведет? С кем ведет? Не с ней же, Лерой, на самом-то деле. Она слишком мелкая сошка, чтобы с ней играли такие великие люди, как Сосницкий и Баширов. Или она оказалась между ними, между молотом и наковальней? А почему, почему? Между ними никогда не было борьбы, по крайней мере, явной. Они давно поделились сферой влияния, и деловые интересы их никак не пересекались. Те, которые были легальными, может быть, нелегальные пересеклись. И что тогда делать ей, Лере Любановой? В молчании она доела свой суп, допила порту и сказала, что должна идти. У нее подруга больна, самолет скоро и все такое. Так что до завтра, до встречи в московском офисе. Боголюбов выслушал ее с начальственным интересом. Солдафон проклятый, у них в полку принято было подшучивать. Ишь ты! И поднялся. «До встречи!» — сказал он. «И обрете вы не слишком талантливо. Лучше б про бабушку врали, чем про больную подругу. Это традиционнее как-то. Болеет, лежит, мне к ней надо». «Ну и что?» — не поняла Лера. «А ничего!» — сказал Боголюбов. «Просто ваша подруга еще час назад уехала из гостиницы. Я в окно видел, как она садилась в машину». Безил год. Тен Пивных и Алекс Киллер Кузяев привлеклись на московский поезд задолго до его отхода. Вокзал был тесный и довольно замусоренный, сильно отличавшийся от московских вокзалов, которые в последнее время принялись почему-то драить до блеска, чуть не с порошком. Народу было очень много, все куда-то спешили, несли, сволокли сумки и детей. Нищие за круглой афишной тумбой стояли цыганским табором, милиционер свистел в свисток. Машины разворачивались на круглой площади. И венчала вакханалию надпись красными буквами «Добро пожаловать в город-герой Ленинград». «А почему Ленинград-то?» — спросил Алекс у Безила, тараща красные воспаленные глаза. «Где Ленинград, а где мы?» «Ленинград и Петербург-то одно и то же. А если не знаешь, посмотри в инете, там все написано. Тундра ты не асфальтированная». «Посмотрю», — сказал обидевшийся на тундру Алекс. Рюкзак болтался у него за спиной и мешал. Он скинул рюкзак на заплеванный асфальт и вытер со лба пот. «Зря они вчера весь вечер пили пиво. Вот оно теперь и выходит. Всю ночь по очереди они бегали в сортир, а теперь истекают потом, как будто в сауне сидят, хотя на улице не так уж и жарко. Но что же делать, если по правилам положено, чтобы крутые программеры принимали водку и догонялись пивом? Нельзя же правила нарушать. Кроме того, если они не будут пить пиво литрами, девчонки могут подумать, что они ботаны. Ботаники, значит, недоделанные. Котята и щенята. Они не щенята и котята, а круглые программеры». Впрочем, после всего того, что они наворотили в Петербурге, от них на завтра, может, вообще мокрого места не останется. И будет всем наплевать, щенят они, котят или программеры. Может, их убьют сейчас вот, или завтра, или послезавтра. Зачем только они взялись за все это дело? Главное, бабок они так и не получили. То есть вообще нисколько бабок им не дали, ни копья, и ни один, ни второй не знали, что им теперь делать. Им обоим мучительно хотелось пойти в милицию. Там же эти самые менты, ну, Ларин с Дукалисом, которых по телевизору показывают, и во всем признаться. Они, может, дадут по шее, но потом пожалеют, а главное, все быстро разрулят и всех спасут, а самих крутых программеров вытащат из передряги. Конечно, они не могли сказать друг другу, что надо пойти и сдаться, все хорохорились, все петухами глядели и отчасти Наполеонами, но оба понимали, что дело плохо.